Добрый день, меня зовут Варламова Евгения. Я имею 15-летний опыт работы в области управления персоналом и успешно реализовывала проекты в таких компаниях, как Eastline, международный аэропорт Домодедово, интернет-магазин Озон, международная IT-компания Cartec Limited, и в данный момент работаю директором по персоналу инвестиционной финансовой группы «Брокер Кредит Сервис». Я рада сегодня презентовать вам тему «Корпоративный учебный центр как инструмент планирования карьеры». Как вы знаете, наши руководители и наши инвесторы, они уже настолько продвинуты, что аргументы, как управлять персоналом, которые лежат только в плоскости повышения зарплат и материальной мотивации, социальных пакетов, они уже больше не работают. И наше руководство, оно заинтересовано в мягких инструментах мотивации персонала и удержания персонала, таких как обучение, планирование карьеры. И этот аргумент сейчас очень хорошо работает как на сотрудников, так и на кандидатов, которых мы хотим привлечь в компанию. Бизнес, к сожалению, сейчас растет уже медленнее, чем уровень оплаты труда в России, и поэтому действительно у нас нет даже выхода, кроме как применять именно мягкие инструменты в удержании и привлечении персонала. По моему опыту, кандидаты меньше в последнее время говорят о возможностях зарплаты, о возможностях социального пакета, о планируемых повышениях. Они скорее говорят именно о карьере, именно о тех должностях, которые они будут занимать с самого начала, и какие возможности в плане ответственности и в плане роста ответственности у них будут. Какие возможности в плане именно карьеры им компания предлагает на ближайшие полгода, на год, на два года и на более отдаленную перспективу. И именно от того, как мы с вами выстроим карьеру наших сотрудников, покажем им горизонты их роста в нашей компании, именно от этого и зависит, сколько мы реально денег будем тратить на наших сотрудников, какой уровень зарплаты мы будем им предлагать и насколько долго мы будем успешно сотрудничать с нашими работниками. Итак, сегодня мы поговорим именно о том, каким образом мы можем планировать карьеру сотрудников в нашей компании и каким образом планирование карьеры соотносится со всеми остальными функциями управления персоналом. И сегодня самый главный акцент мы сделаем именно на учебный центр, на корпоративный университет и на все возможные методы обучения персонала как главный механизм развития карьеры. Итак, я чуть-чуть расскажу, может быть, о компании, в которой мы наиболее ярко продвинули этот проект, о самом планировании карьеры, из чего оно состоит, и о системе корпоративного университета, каким образом корпоративный университет и все методы обучения и развития персонала могут работать на планирование карьеры. По моему опыту, именно в высокотехнологичных компаниях особое внимание кандидаты и сотрудники уделяют своим возможностям карьерного роста. Карьерный рост мы имеем в виду не только горизонтальное развитие, которое бывает чаще всего ограничено, так как мы с вами знаем, в последнее время наиболее модной является плоская организационная структура, в которой всего лишь несколько уровней, 3, 4, 5 уровней. Таким образом, вертикальные возможности для карьерного роста, они достаточно ограничены. Таким образом, каждый HR получает такую творческую задачу, каким же образом, не нарушая организационные структуры компании, показать, тем не менее, каждому сотруднику возможности его профессионального роста и замотивировать его именно содержанием работы, а не столько зарплатой и не столько названием должностей. Итак, основные принципы планирования карьеры. Мы в компании декларируем ценность обучения и развития персонала. Причем эти позиции они могут быть описаны с джоб-оффера, то есть еще до того, как человек стал нашим сотрудником. В самом предложении о работе мы прописываем не только компенсационный пакет, но и особое внимание уделяем возможностям обучения сотрудника, возможностям его карьерного роста. И с некоторыми кандидатами мы уже на этапе переговоров, пока кандидат не является нашим сотрудником, мы договариваемся о том, какое продвижение, реальное продвижение в своей должности он может получить в течение первого года работы. На более дальнюю перспективу наши с вами кандидаты в России, они не часто смотрят, но для них очень важно, что мы как компания сможем им предложить в течение именно первого года работы, в том случае, если наше сотрудничество будет развиваться позитивно, мы будем довольны сотрудником, и он будет доволен своей работой. Очень важно именно на этапе интервью с кандидатом, когда мы еще не связаны никакими официальными обязательствами друг с другом, выяснить уровень его амбиций. Именно в этот момент мы можем ожидать, что кандидат сможет больше раскрыть своих амбиций, своих интересов, так как он еще не скован никакими трудовыми отношениями с работодателем. Именно в этот момент важно выявить и конкретизировать его амбиции. Так как если мы возьмем сотрудника с высокими амбициями на ту должность, которая не подразумевает серьезного карьерного роста, то мы с вами потеряем деньги компании и потеряем время сотрудникам. Таким образом, именно в момент интервью очень важно обсудить многие психологические детали, которые для нас, как для HR-ов, покажут, каким образом может успешно складываться карьера данного сотрудника в компании. Например, если мы берем... Мы рассматриваем кандидата на позицию бухгалтер, но он нам во время интервью говорит о своих профессиональных мечтах в области финансов. Он хочет быть финансовым аналитиком, а лет через 5-10 хочет занять должность финансового директора. А мы с вами понимаем, что в ближайшие 2 года вряд ли он сможет получить такой промоушен в компании, то лучше, конечно, уже на этапе интервью честно сказать кандидату об этом и искать кандидата на данную позицию, у которого меньше амбиций, с которым у нас будет меньше головной боли, как только он займет это место и у нас будут и вступят с нашей компанией в трудовые отношения. Планирование карьеры очень зависит как от должности, на которой мы принимаем человека, так и от его амбиций, от его личности. Эти детали мы можем уточнить именно на интервью. Также в компаниях, как правило, сейчас уже в большинстве компаний ежегодно или даже ежеквартально проходит оценка результатов деятельности сотрудника, так называемые KPIs, ключевые показатели эффективности. И очень важно позиционировать то, что результативность сотрудника окажет серьезное влияние на его планирование карьеры и на возможные промоушены. Сами же сотрудники чаще всего связывают оценку, которую в некоторых компаниях называют аттестация, скорее с выплатой бонусов, с повышением в зарплате, и редко думают, что это может повлиять на их карьеру. Участие менеджера по персоналу в таких интервью, в интервью по оценке, по аттестации персонала очень важно, так как именно в этом интервью, в этом оценочной беседе руководителя с его подчиненным и могут выявиться некоторые недовольства сотрудникам относительно его текущего функционала, текущих обязанностей. И могут выявиться новые амбиции, то, чего мы, например, не увидели у него полгода назад. Сейчас мир очень быстро меняется, бизнес очень быстро меняется. В нашей компании находится в очень таком энергичном, меняющемся окружении, и поэтому идеи сотрудников, их мысли, их амбиции, они могут меняться очень энергично также. И раз в квартал, раз в полгода — это как раз тот период, когда важно понять, куда продвинулся данный сотрудник, насколько он устраивает компанию, где он может быть более эффективным, какой дополнительный функционал он готов выполнять и ответственно избрать на себя. И обычно также я бы рекомендовала в интервью по оценке результативности сотрудников включать очень важный блок планирования обучения и развития. Можно использовать специальные формы индивидуального плана развития, когда мы обсуждаем с сотрудником не только его результаты за прошедший период, но также его планы на следующий период, в том числе в плане ответственности и функций. И это как раз самое лучшее время для того, чтобы поговорить с ним о возможностях компании по его обучению и развитию. Когда мы говорим об обучении, уже глядя именно в плоскость обучения, то мы можем сказать, что также очень часто сейчас кандидаты просят в job offer записать, какую ответственность компания готовы на себя взять на этапе переговоров с будущим сотрудником по поводу его обучения. Так, для некоторых сотрудников на определенные должности мы даже можем написать, что компания в течение первого квартала, первого полугода работы, первого года работы обязательно обучает сотрудника по таким-то темам, по таким-то курсам. И для кандидатов на работу сейчас это стало очень значимым, особенно те должности, которые связаны с определенным уровнем сертификации, как, например, в финансовой сфере. HR тоже часто ставят это таким важным условием. Технические сотрудники, программисты. И здесь это очень серьезный сигнал, который говорит о том, что данный кандидат, он серьезно относится к своей карьере, у него есть определенные планы, и он работу в нашей компании рассматривает не просто как банальное трудоустройство и зарабатывание денег, но в плоскости развития своей карьеры. И здесь, конечно, нам тоже важно его более подробно расспросить, что для него, какие у него идеи в плане его будущего профессионального, и оценить с точки зрения работодателя, как долго мы с данным сотрудником можем быть друг другу интересны. По моему опыту, в последнее время имеет смысл разговаривать о горизонте планирования, ну, не больше 2 лет. Обычно и кандидаты именно на такой срок рассматривают возможность своих отношений с новым работодателем. И с точки зрения нас, как работодателей, это тоже достаточно комфортный период, на который мы можем хотя бы устно получить у кандидата готовность работать в компании и продвигаться именно в нашей компании. Но я обычно это описываю такими словами, что, вы понимаете, компания у вас будет инвестировать свое время, свой опыт, и вы будете работать с коллегами, которые будут делиться с вами своим опытом, своими технологиями. Компания имеет определенные очень серьезные наработки технологические, и поэтому для нас, как для компании, было бы важно, чтобы вы бы планировали свою занятость именно у нас как минимум на 2 года. И только в этом горизонте планирования мы можем с вами обсуждать нашу ответственность как работодателя в отношении планирования карьеры и в отношении вашего обучения. Как правило, вот такой горизонт планирования, он является комфортным и для сотрудника, и для компании. А в реальности далеко не всегда этот период выдерживается. Некоторые сотрудники, к нашей радости, они работают существенно дольше, а с некоторыми сотрудниками нам приходится расставаться по вполне объективным причинам. Очень важно планы обучения не спускать просто сверху вниз, как некий большой проект компании, а вовлекать в обучение, вовлекать в обсуждение потребностей в обучении самих сотрудников. И мы это делаем самыми разными способами, используя все возможные поводы для этого. Начиная с приема на работу, когда мы для выявления интересов кандидатов в том числе задаем такой вопрос, как: а чему бы вы хотели еще научиться, какие тренинги вы бы хотели пройти, что вам кажется, вам могло бы быть интересным и помогло бы вашей эффективности в работе. Также все интервью при оценке и аттестации сотрудников, оценке их результативности, они также могут служить цели выстраивания планов обучения и развития человека. Но здесь очень важно еще предотвратить такое, я бы сказала, потребительское отношение сотрудников к компании. Когда сотрудник педалирует активно тему, что компания ему должна обучение, компания его должна продвигать, здесь очень важно сместить акцент и подчеркнуть, что компания также ожидает от сотрудника его усилий, его профессиональных усилий, его самообучения. И обучение – это взаимный процесс, а не процесс в одну сторону. И для того, чтобы усилить ответственность сотрудника, мы перед дорогостоящим обучением, конечно же, заключаем с человеком ученический договор. И кроме того, мы показываем и в специальном формате, показываем, каким образом то или иное обучение, те или иные тренинги должны повлиять на эффективность, на результативность работы сотрудника. И центральным для системы планирования карьеры и для системы обучения является, конечно же, корпоративная модель компетенций. И вот на этом слайде вы можете увидеть пример такой модели. Ну, здесь она состоит из 10 компетенций. В каждой компании это может быть по-разному. Модели компетенций могут зависеть от конкретных должностей, могут разработаны быть индивидуально под каждую группу должностей или, может быть, общекорпоративная модель. Это зависит от того, сколько времени у HR-ов есть на ее разработку и на какой стадии компания находится. Но как минимум одна корпоративная модель компетенций, которая зависит от уровня, должностного уровня сотрудников, от их профессиональной специализации, она, конечно же, должна быть. И здесь вы видите модель компетенций из 10 компетенций, которая разработана именно для высокотехнологичной компании, работающей в сфере e-commerce. Индустрии компании, она накладывает очень большой отпечаток и очень сильно влияет на состав компетенций. Как вы видите, здесь особое внимание уделяется инновативности, позитивному мышлению, позитивному общению. Это говорит о том, что в инновационной компании, инновационной индустрии очень важными являются компетенции, которые определяют стиль общения сотрудников друг с другом и определяют сам характер их работы. То, что для компании очень важно, чтобы люди проявляли инновативность, чтобы они чувствовали себя свободным в принятии решений и в том, чтобы делиться идеями друг с другом. И вот здесь вы видите очень важные компетенции: позитивное мышление, позитивное общение. Это как раз о том, чтобы люди могли и сотрудники могли легче делиться идеями друг с другом и организовывать рабочие группы по обсуждению проблемы или по обсуждению проблемных областей для того, чтобы совместно выработать групповое решение, групповые идеи. И здесь вы видите, что есть специальные компетенции работы в команде, бизнес-мышление. И на первом месте, конечно, профессионализм. Профессионализм, который зависит от той профессиональной области, в которой работает человек. Это, я бы сказала, что это универсальная компетенция. И здесь сам руководитель, он оценивает сотрудника, насколько человек, насколько его уровень знаний и уровень опыта соответствует потребностям компании. На следующем слайде мы можем увидеть пример бланка оценки по ключевым показателям эффективности. Это бланк, который используется в мероприятиях по оценке результативности сотрудников, которые, как я уже говорила, проходят раз в квартал, раз в полгода или раз в год в зависимости от компании. И здесь очень важный момент, то, что каждая цель, которую мы ставим перед человеком на следующий период работы, она должна быть обязательно прописана, она должна быть взвешена, ей должен быть присвоен определенный вес, определенная важность. И мы должны сотруднику сказать, какой именно результат мы от него ожидаем, на каком уровне. И самый важный момент, то, что в этом бланке подписывается и руководитель, и сам сотрудник. И в результате, через определенный период времени, это квартал, полгода или год, сотрудник и руководитель опять встречаются, и у них есть замечательная возможность оценить, какие цели достигнуты, достигнуты на ожидаемом уровне, какие цели достигнуты, но на уровне ниже ожидаемом, какие цели не достигнуты и по какой причине. И это замечательная возможность также для того, чтобы оценить, чего мы не достигли, что нам помешало и какие планы в тренингах и развитии мы можем здесь предложить человеку. То есть что мы как компания можем предложить сотруднику в плане повышения его знаний, повышения его опыта, его профессиональных компетенций. С другой стороны, сам сотрудник, он тоже должен об этом подумать, и, как правило, сотрудники за несколько недель уже готовятся к процедуре оценки их результативности, и в компании проходит специальное обучение, когда мы обучаем руководителей, как проводить обратную связь по результатам оценки результативности, и мы обучаем самих сотрудников, как наиболее плодотворно использовать эту замечательную возможность интервью по результатам деятельности. И вот на следующем слайдике мы можем как раз увидеть, ну, самый простой формат, который используется тоже как итог интервью по результатам работы сотрудника. Здесь уже индивидуальный план обучения. Здесь мы пишем, какая цель обучения, ради чего мы сотрудника хотим обучать, план обучения, тема, сроки и какого результата мы ожидаем. Кроме того, здесь можно также внести колоночку, на какую компетенцию будет работать то или иное обучение. И это нам позволяет, с одной стороны, точнее планировать обучение персонала. Эти бланки после оценки сдаются в учебный центр, и учебный центр может уже оценить потребности компании в обучении и запланировать обучение на следующий период. И, конечно, как вы понимаете, наиболее эффективное использование таких форматов в электронной форме. Сейчас есть уже много программ по управлению персоналом, которые позволяют автоматизировать процесс оценки результативности и планирования обучения, и также и планирования карьеры. Итак, теперь поговорим о планировании карьеры. С точки зрения сотрудников, как правило, планирование карьеры – это обязательство компании. Какие должности компания ему обязана предложить на определенном временном горизонте? Но с точки зрения HR и с точки зрения компании, планирование карьеры – это определение именно вместе с работником ясной перспективы его профессионального развития в рамках стратегического развития компании. И вот этот момент очень важен, так как мы планируем карьеру сотрудников не только исходя из их амбиций, их профессиональных желаний, планов, но в первую очередь, конечно, с точки зрения стратегических планов компании. И здесь можно привести такой пример. Например, в одной IT-компании, там, где основной персонал – это специалисты по программированию и внедрению программного обеспечения, когда компания меняла свою стратегию и меняла акцент своей деятельности с разработки программного обеспечения на его внедрение, мы проводили специальное интервью с каждым программистом на тему его интересов, его амбиций и использовали разные рычаги, разные методики для того, чтобы помочь программистам осознать, насколько им было бы интересно, что им интересно было бы не только программировать и работать с кодом, но также интересно работать с клиентом и с внедрением программных продуктов. Конечно же, мы понимаем ограниченность этого подхода, что есть программисты, которые клиента не хотят видеть в принципе, но также есть определенное количество программистов, которые готовы на определенном временном горизонте рассматривать возможность работы с клиентами и могут увидеть, как работа у клиента по внедрению программных продуктов, как она их продвигает профессионально. И здесь очень важно как раз для того, чтобы мы как HR смогли аргументировать эту позицию, которая очень важна компании и также может быть выгодной для самих сотрудников, потому что они смогут дальше развиваться именно в рамках компании и развивать свои профессиональные навыки и знания. То есть наша основная цель в планировании карьеры – это создание синергии интересов компании и сотрудника, что достигается путем многочисленных переговоров, многочисленных интервью и самых многочисленных методов управления персоналом. Таким образом, с помощью планирования карьеры мы решаем сразу несколько задач. Это нематериальная мотивация. Как бы казалось, что это парадоксально, но тем не менее, благодаря просто тому, что менеджер по персоналу, руководитель сотрудника раз в квартал или раз в полгода говорит с сотрудником и обсуждает его амбиции, его профессиональные цели, его потребности в обучении и развитии, только один этот факт, он уже снижает напряженность в коллективе и он дает сотрудникам ощущение более ясной перспективы его профессионального пути в компании. И это существенно влияет на мотивацию. Также мы достигаем с помощью планирования карьеры снижения текучести, потому что сотрудники, которые видят свою перспективу в компании, они меньше склонны уходить к конкурентам, так как они видят свои возможности у нас. И кроме того, сотрудники трудятся более энергично, более замотивированно. То есть за то же самое время, с помощью тех же самых ресурсов, мы достигаем большего результата. Поэтому я бы сказала, что планирование карьеры – это такой универсальный инструмент и очень мощный инструмент. Единственный момент, что, конечно же, здесь необходимы определенные ресурсы. И на следующем слайде мы можем увидеть такую пирамидку, которая показывает, каким образом компании, разные компании продвигаются к этой теме. На первом уровне, вот цифра К1, она показывает, что многие компании задумываются о планировании карьеры только тогда, когда сотрудник уже приходит со своим заявлением и говорит о своем намерении уйти из компании. Тогда начальник вызывает HR-менеджера и говорит: слушайте, ну вы поговорите с ним, может быть, вы ему что-то предложите, или давайте мы вместе подумаем. Это такое стихийное решение проблемы планирования карьеры. Далее, на втором этапе руководство после определенного количества таких случаев, когда сотрудники хотят уйти, но причиной являются не только деньги, но и карьерные перспективы. Начальство нам ставит цель. Давайте вы как-то, так сказать, пропишите, каким образом наши сотрудники могут развиваться внутри компании. На самом деле это такая очень сложная технологическая работа, очень непростая. Очень важно проанализировать всю организационную структуру с учетом того, что сотрудники могут карьерно расти не только в своей управленческой вертикали, но и важно выделить целые блоки организационной структуры, в рамках которых сотрудники могут менять свои должности и переходить из одного подразделения в другое. Ну, например, для нас когда-то было очень удивительно, что западные компании для того, чтобы удерживать HR-менеджера внутри компании, они каждые 2 года меняли специализацию HR-менеджера. В управлении персоналом очень много разных и очень серьезных таких дифференцированных функций, как, например, управление зарплатами, управление компенсацией или управление обучением и развитием, или рекрутинг. Это абсолютно разные направления, они требуют разной квалификации и разного опыта. Но западные компании шли на то, чтобы каждые 2 года, 1,5-2 года, предлагать HR новую специализацию. И это достигало той цели, то, что интерес HR-менеджера сохранялся внутри компании, он дольше работал по сравнению с другими компаниями, где специализация не менялась. Конечно же, это дополнительные затраты у компании. Компания обучает, проводит специальное обучение, теряет эффективность в момент вырабатывания нового сотрудника в новую для него функцию, но тем не менее достигается задача целостности коллектива, сохранения корпоративных компетенций, так как в крупных компаниях важными являются не столько профессиональные, сколько уже корпоративные компетенции. То, что человек владеет всеми тонкостями, всеми ценностями компании. И таким образом удавалось удерживать сотрудников дольше, существенно. И только на третьем этапе, вот здесь вот вы видите желтенькую фигурку, здесь на третьем этапе функция планирования карьеры, она развивается уже и становится как полноценной функцией управления персоналом. Здесь она взаимосвязана с другими функциями управления персоналом. И планирование карьеры взаимосвязано в первую очередь с обучением и развитием персонала. Но это не самый высокий горизонт, которого компания может достичь в этой области. Так, на четвертом этапе компания уже еще более четко вписывает этот функционал планирования карьеры в весь остальной функционал управления персоналом. И она связана с корпоративным учебным центром. И на высшей стадии планирования карьеры в компании мы уже видим планирование карьеры как ценность, корпоративную ценность компании и то, что обычно называют самообучающаяся организация. Самообучающаяся организация, которая пропитана культом коучинга, когда у каждого нового сотрудника либо сотрудника, который переводится на другую должность, есть специальный коуч, который поможет ему преодолеть и личностные, и профессиональные барьеры на новой должности. И культура развития, когда обучение проходит не только в учебных классах, не только на выездных семинарах, но и просто на рабочем месте. Таким образом, как вы видите, как минимум 5 этапов, по которым компания может расти и развивать свое отношение к планированию карьеры. Итак, ключевые элементы карьеры – это ключевые компетенции, То есть, когда мы обсуждаем с сотрудником возможности развития его карьеры, мы говорим не о должностях и не о деньгах, которые связаны с этими должностями, а в первую очередь, конечно, о ключевых компетенциях и об уровне их развития у данного сотрудника. Насколько его профиль компетенции соответствует профилю данной должности, какие есть ГП, какие ключевые компетенции у него еще недостаточно развиты, и каким образом компания может в этом помочь, какой план по обучению и развитию компания может предложить. Также вторым элементом, как видно на этом слайде, очень важный слайд, на мой взгляд, вторым элементом планирования карьеры является варианты карьерного пути. Это как раз интеллектуальный продукт HR-ов и менеджеров, которые покажут, каким образом в рамках данной организационной структуры каждый сотрудник может расти в своей карьере и в своем профессионализме. Карьерные пути, мы это еще отдельно покажем, они должны быть соотнесены именно с логикой бизнеса, а не просто с логикой амбиций сотрудников. И третий момент планирования карьеры – это усилия самого сотрудника. То есть мы акцентируем в ходе интервью, может быть, по планированию карьеры, или интервью оценка результативности, или по планированию индивидуального плана развития. В этом интервью мы акцентируем внимание сотрудника именно на том, какие усилия с его стороны необходимы для того, чтобы развить ключевые компетенции, которые необходимы для следующей ступеньки его карьерного роста. И вот, как я уже говорила, на следующем слайде мы можем увидеть, как выглядит карьера с точки зрения сотрудника. То есть сотрудник видит, что вот там, следующие должности и следующие уровни зарплат, следующая власть, статус в компании, место в иерархии. С точки зрения компании, как мы видим на следующем слайде, карьерный путь сотрудников выглядит несколько по-другому. Компании очень важно от сотрудника получать новый уровень ответственности, новый уровень развития ключевых компетенций на каждой следующей должности. И компания хочет видеть, какие усилия человек сам готов прикладывать для того, чтобы развивать себя в соответствии с требованиями уже следующей ступеньки карьеры. Каким образом компания управляет карьерой? Вот на этом слайде показана такая простая схема, но она очень такая наглядная. Итак, мы оцениваем сотрудников. Оценка персонала имеется в виду оценка результативности сотрудника, оценка его компетенций. Следующий момент – это варианты карьеры, которые мы можем человеку предложить. Ну, как правило, это профессиональная карьера, либо управленческая карьера. И система обучения, которая будет поддерживать этот замечательный процесс. Итак, вот на этом слайде я постаралась отразить этапы создания системы планирования карьеры. С точки зрения моего опыта, это строится вот таким вот образом. Орг-структура, как известно, в компаниях далеко не всегда отражает реальную специфику бизнеса и реальный бизнес-процесс. Орг-структура, она может устаревать, она может находиться в постоянном состоянии изменений, и поэтому здесь скорее для того, чтобы планировать и создавать карьерные пути, лучше опираться не на формальные документы, а скорее на общение с руководителями. И когда мы задаем руководителям очень простые вопросы, а вот как обычно развивается карьера сотрудников, а вот какие сотрудники у вас самые успешные, на ваш взгляд, а как они сделали свою карьеру, из каких подразделений они к вам пришли, в какие подразделения дальше может развиваться их карьера. Таким образом, вы неформально получите информацию от менеджеров о той реальной логике развития карьеры сотрудников, которая уже сложилась на данный момент, и о которой компания в целом может даже иногда и не догадываться. Второй момент в создании системы планирования карьеры – это создание инструментов оценки. Инструмент оценки – это и модель компетенций, и то, каким образом мы будем мерить эти компетенции. Это могут быть и ассессмент-центры, это может быть и экспертные оценки, это может быть и структурированное интервью, все что угодно, все, что совпадает с спецификой данной индустрии и спецификой компетенций. Далее разрабатываются и внедряются индивидуальные планы карьерного роста, и как итог создается система обучения, которая поддерживает это планирование карьеры. Система планирования карьеры в компании. Как вы видите, этапы такие очень серьезные, интеллектуально емкие, организационно емкие. И это весь процесс, он может занять от полугода до полутора-двух лет. Все зависит и от мотивации самих руководителей, от включенности менеджеров и от того, как компания оценивает для себя актуальность этой системы. Но и здесь, например, вот к вопросу о том, что большую часть информации можно достать только неформально, можно привести, например, такой пример. В одной IT-компании, ну, как и во многих других, все программисты были разделены на три блока. Это само программирование, сервис-деск, как обслуживание клиентов, и внедрение, то есть три крупных организационных блока, три крупных подразделения. И так как и сотрудники меняются, и руководители периодически меняются, то получить полную информацию о том, как же сотрудники обычно делают карьеру, было не очень легко. И только методом общения с ключевыми сотрудниками, которые дольше всего работают в компании, и с менеджерами, удалось понять, что в зависимости от интересов и амбиций сотрудников планирование карьеры может быть очень разным. Для каких-то сотрудников более интересно общаться именно с клиентами, поэтому они всяческими путями стараются попасть именно в отдел внедрения. Какие-то программисты, они не хотят ничего знать о клиенте, и тогда они позиционируют себя именно в отделе разработки. И менее популярная, так традиционно менее популярная часть – это обслуживание клиентов. Почему? Так как это, конечно, самая стрессовая часть работы и самая сложная по сути. И, конечно же, этого позиционирования все программисты стараются избежать. И для того, чтобы хоть как-то разрулить этот момент и удовлетворить потребность компании именно во всех трех позиционированиях программистов, необходимо было разработать специальные карьерные пути и учесть это именно в карьерных путях, о чем мы поговорим чуть-чуть попозже. Как я уже говорила, при планировании карьеры особую роль играет оценка персонала. И вот на этом слайде мы видим основные блоки оценки персонала, те качества, которые важно оценить именно с точки зрения планирования карьеры. Это профессиональные навыки, управленческие навыки и мотивация. К профессиональным навыкам мы здесь относим то, что относится именно к профессиональной специализации данного сотрудника. То есть для программиста это может быть владение определенными технологиями программирования. Для юриста это может быть его специализация в рамках того или иного законодательства. Для финансистов это может быть тоже их специализация и их уровень знаний и навыков в той или иной своей профессиональной сфере. Для оценки профессиональных навыков используется чаще всего экспертная оценка руководителя, либо специальные профессиональные тесты. И, конечно же, очень удобно использовать именно профессиональные тесты, потому что они позволяют одновременно оценить очень большое количество людей по стандартной методике и хранить эти данные в цифровой форме. Например, как только очень крупная компания хочет одновременно оценить большое количество однопрофильных специалистов, как правило, разрабатывается именно профессиональный тест с помощью, может быть, и внешних провайдеров, либо внутренних специалистов. И с помощью этого теста проводится массовая оценка сотрудников данных подразделений. Второй большой блок оценки – это оценка управленческих навыков. Здесь этот блок для нас важен именно тем, чтобы мы могли оценить, какой управленческий потенциал у данного сотрудника и насколько в ближайшей или отдаленной перспективе мы сможем рассматривать данного специалиста на управленческую позицию. Ну, здесь есть такой афоризм, да, что если мы продвигаем суперпрофессионала на уровень управленца, мы получаем плохого управленца и теряем профессионала. Конечно, это далеко не так всегда, поэтому важно оценить и соотнести профессиональные навыки человека, его управленческий потенциал и мотивацию. Про управленческие навыки стоит особо остановиться на том, что если данный сотрудник пока не занимает управленческую позицию, то вряд ли у нас есть опыт оценить его с точки зрения его управленческих навыков. Здесь в этом случае можно дать сотруднику временный проект, временную рабочую группу, для того, чтобы он смог попробовать себя в этом качестве, в качестве руководителя, и чтобы коллеги и его руководители смогли оценить его управленческие навыки. А для того, чтобы оценить именно управленческий потенциал человека, используются обычно кейс-методы, ассессмент-центры, либо интервью 360. И очень важным также моментом является оценка мотивации сотрудника на его карьеру. Ну, каждый из нас, конечно, сталкивался с сильными профессионалами, которые ничего не хотят слышать о возможной карьере, ни горизонтальной, ни вертикальной. Они уже достигли комфортного для себя профессионального уровня, занимают определенную должность и выполняют определенный круг функций и несут определенную ответственность. Они ни под каким предлогом не готовы даже обсуждать возможности расширения их функционала или возможности роста, как бы компании это не было выгодно. Здесь, конечно, особый случай. И, как мы с вами знаем, определенные корпоративные культуры, ряд компаний, они исповедуют принцип либо вверх, либо за борт, и просто физически увольняют сотрудников, которые не продвигаются в карьере. Ну, либо создают такие условия, когда такие сотрудники вынуждены увольняться, так как сидеть на одном месте, засиживаться на одном месте в данных компаниях непопулярно. Но большинство компаний терпимо относятся к таким звездам, которые занимают комфортное для них профессиональное положение. Они являются уникальными специалистами и отвечают потребностям компании. Такие сотрудники, например, могут быть программистами в любом возрасте, в зрелом возрасте, когда компания уже многократно к ним обращается на тему лидирование проектами, руководство департаментами, но они всячески от этого отказываются и занимают для себя комфортное положение. Ну, компаниям здесь приходится с этим мириться, если действительно интересы компании, интересы сотрудника совпадают. Но в других случаях здесь уже особая работа. Таким образом, в плане оценки очень важно оценивать именно три блока, как профессиональные, управленческие и мотивация. Мотивация, которая может очень серьезным образом повлиять на наше понимание планирования карьеры для данного сотрудника. И вот здесь на следующем слайде, он такой достаточно мелкий, но тем не менее, здесь я постаралась отразить основные вопросы, которые мы можем обсуждать с человеком на интервью по планированию карьеры. В одной из компаний мне удалось реализовать целостный проект именно по планированию карьеры, который изначально не был связан ни с организационной структурой, ни с блоком обучения и развития. И таким образом мы инициировали структурированное интервью по планированию карьеры с каждым сотрудником компании. И я могу с вами поделиться с таким эмоциональным переживанием. Оказалось, что для большинства сотрудников это было очень значимо, и они просто говорили спасибо за то, что с ними поговорили об их амбициях, их профессиональной мотивации, о том, кем бы они хотели быть через год, через два года. Но также мне приходилось затрагивать вопросы о прошлом сотрудников, о том, как они росли в своей карьере, о том, что они считают наиболее значимым для себя, о том, чем они гордятся. И именно такой полный спектр информации, он позволял для меня дать рекомендации компании о том, в каком направлении мы данного сотрудника можем развивать. Ну и вот на этом слайде синеньким я выделила основные вопросы, которые, на мой взгляд, наиболее информативны и, может быть, не совсем банальны для такого общения. Интервью по планированию карьеры в ряде компаний, оно может проводиться со всеми сотрудниками определенных подразделений, либо всех подразделений. Оно может быть привязано к процедуре оценки результативности. А в каких-то компаниях интервью по планированию карьеры проводится только с сотрудниками, которых включают в ресурс-пул или, как говорят, хайпо. Это высокопотенциальные сотрудники, на которых компания делает ставку в долговременной перспективе. И считается правильным и, может быть, наиболее экономичным, если компания не может себе позволить планировать карьеру для всех сотрудников, то считается рациональным планировать ее хотя бы для звезд, которые уже проявили себя в в результатах своей работы, в проектах, в которых они участвуют, либо которыми руководят. И тогда такие интервью проводятся именно с такими сотрудниками. Но в нашем с вами опыте, конечно, были и такие случаи, когда такое интервью, оно провоцировалось желанием человека уволиться. Когда человек приходил к руководителю, уже практически с заявлением, и тогда руководитель посылал этого человека в департамент по работе с персоналом и просил нас предложить какой-то вариант для того, чтобы замотивировать сотрудника, ценного сотрудника остаться в компании. И тогда, конечно же, все, о чем мы говорим именно в плане планирования карьеры, здесь все применимо и начинается процесс именно с интервью по планированию карьеры. Когда мы выявляем интересы сотрудника, мы говорим с ним, ну, как бы за жизнь, за то, о том, что ему нравится в нашей компании, какие возможные перспективы. И здесь очень важно максимально раздвинуть сферу обсуждения с сотрудником для того, чтобы он не был скован иерархией, не был скован организационной структурой, а для того, чтобы мы смогли с ним открыто обсудить, в каких направлениях он себя видит, на каких должностях и в каких направлениях ему было бы интересно продолжать карьеру. И как результаты такого планирования карьеры могут быть очень нетривиальные организационные решения, когда человек из одного функционального направления переходит в смежное или совсем в другое направление. Но об этом мы поговорим еще дальше. И также момент, на котором хотелось бы остановиться, вот здесь следующий слайд нам показывает этапы внедрения. Этапы внедрения — это выстраданные этапы в ходе практической реализации проектов по планированию карьеры. И они, здесь есть особо важные моменты. Это первый и второй пункты, которые говорят о том, что мы для нас важно выявить внутренних экспертов, которые будут нам давать формальную и неформальную, в первую очередь, информацию, и также внутренний пиар. Как вы понимаете, как только мы в компании заявляем о том, что мы будем планировать карьеру сотрудникам, мы запускаем такой проект, то у сотрудников возникает момент неопределенности. Часть из них могут думать о том, что все, компания будет поощрять карьерный рост, и поэтому, если он не хочет никуда двигаться, то его уволят. Какие-то сотрудники, наоборот, думают, что вот, наконец-то, они смогут выторговать у компании наиболее привлекательные для себя условия. Третьи сотрудники, третья категория, они могут ничего про это не знать, но находятся в состоянии неопределенности. Но, как мы с вами понимаем, неопределенность – это не самое лучшее состояние для работы. Поэтому вот этот второй пункт внутренний пиар проекта, его очень важно, на него очень важно обратить особое внимание. Внутренний пиар. Здесь важно договориться с руководством и опубликовать на внутренних ресурсах, на всех возможных информационных ресурсах основные ценности и основное значение данного проекта для компании и для сотрудников. Обычно, ну, самое такое безболезненное для организации – это то, когда мы проект планирования карьеры позиционируем как инструмент мотивации сотрудников, как инструмент обучения и развития. Это наиболее универсальная формулировка, я бы сказала, и наиболее понятная для сотрудников. Все сотрудники в той или иной степени мечтают о том, чтобы их обучила компания, конечно же, за свой счет и в рабочее время. А компания здесь может объяснить, что да, для того, чтобы нам вас обучить, чтобы запланировать обучение и развитие, тренинги, нам необходимо понять ваши ожидания, ваши амбиции и запланировать каждому карьеру. Это универсальная формулировка, которая показывает, что в данном проекте интересы и компании, интересы и сотрудников, они едины. И уже третьим пунктом мы начинаем планировать проект, никак не раньше, так как любое действие со стороны управления персоналом, как мы с вами знаем, оно сразу напрягает сотрудников, если они не понимают, о чем идет речь. А так как планирование карьеры, оно затрагивает либо определенные подразделения, либо компанию в целом, то здесь важно дать людям необходимую информацию как можно раньше и в наиболее простой и понятной форме. Следующий пункт – это создание карты карьерных путей. Далее – методики оценки персонала с четкими индикаторами, то, о чем мы чуть-чуть раньше говорили. Проведение оценки персонала, обсуждение результатов. И здесь очень важный момент – то, что, конечно, планирование карьеры, мы стараемся его сделать максимально объективной процедурой. И методики оценки, как и руководство от нас требует, сделать максимально объективными и формализованными. Но реально в каждой компании есть политика. И, как правило, результаты оценки, они становятся объектом дискуссии высшего руководства по поводу тех или иных сотрудников, которые наиболее интересны или наиболее важны компании. Поэтому прежде чем производить хоть какие-то действия, обычно результаты оценки сотрудников, они становятся предметом дискуссии высшего руководства. И только после этого мы переходим к стадии обратной связи сотруднику по результатам оценки с планированием карьеры. То, что мы обсудили чуть-чуть раньше, саму методику проведения интервью. И нормирование матрицы оплаты труда. Здесь очень важно оплату труда отнормировать относительно грейдов. И грейды, которые являются универсальными по всей компании, но матрица оплаты труда, она может зависеть от регионов и от стран, в которых находятся те или иные подразделения. Но здесь очень важный момент как раз то, что каждый сотрудник будет сможет сравнивать себя с другими сотрудниками именно на основании грейда, а не на основании зарплаты, которая зависит от регионов и от стран. А сейчас мы обсудим те ошибки, которые обычно бывают в компаниях как раз в плоскости управления карьерой. Но первая ошибка, она такая очевидная. Это отсутствие функции управления карьерой. И вот на этом слайдике мы можем увидеть, каким проблемам приводит стихийность процесса. Стихийность процесса приводит к тому, что мы недооцениваем амбиции потенциала кандидатов, которых мы принимаем на работу. В результате кандидаты либо не приживаются, повышаются текучные испытательные сроки, текучесть персонала в течение первого года работы, неудовлетворенность сотрудников своим положением, которое они занимают в компании, и снижается результативность их работы. Следующий пункт – это экстравагантные кадровые решения, когда, как мы с вами знаем, руководство иногда так любит как-то неожиданно изменить позиционирование того или иного сотрудника, включая топ-менеджеров, перевести на смежную функцию, даже не обсудив с самим сотрудником этого решения. Ну, некоторые руководители обоснованно или недостаточно обоснованно, они считают, что любое продвижение, которое они сопровождают повышением оплаты труда, то оно должно быть желаемым со стороны сотрудника. Вот есть такой механистический подход, особенно он присущ владельцам компании, которые считают, что вот за деньги любое кадровое решение, оно возможно. Мы с вами понимаем, что в реальности бизнеса, конечно, это далеко не всегда. И для того, чтобы предотвратить ошибки нашего руководства, здесь очень важно как раз планировать карьеру заблаговременно и наиболее точно. Третий пункт – это уже финансовые потери компании. Если мы говорим об обучении, то некоторые компании обучают всех всему или там чему-нибудь, и в результате, если процессы обучения и планы обучения никак не связаны с планированием карьеры и со стратегическими целями компании, то это в большой части зря потраченные деньги. То есть это не оптимальные инвестиции в обучение и развитие. Далее, это также следствие ошибки отсутствия функции управления карьерой. Это неконтролируемая борьба амбиций сотрудников, которые они пытаются в честной, на их взгляд, управленческой борьбе доказать руководству, кто из них круче, кто из них больше достоин продвижения и повышения в зарплате. Как вы понимаете, это не прибавляет работоспособности подразделению. Ну, соответственно, это влияет отрицательно на атмосферу в коллективе. И для того, чтобы нам удерживать сотрудников, нам приходится это делать зарплатой. Соответственно, компания, растут издержки компании на зарплаты, что тоже не оптимально. На следующем слайдике мы видим следующую проблему, которая тоже связана с планированием карьеры, это недостаток системности. Например, если, особенно в крупных компаниях это бывает, Планирование карьеры живет в одном департаменте, в одном отделе, обучение в другом отделе, оценка, адаптация еще в следующих отделах. И, соответственно, эти процессы имеют внутреннюю логику, но между собой никак не связаны. В результате сама система управления персоналом теряет свою эффективность. И вот здесь вот в графически я попыталась показать, каким образом именно через планирование карьеры, которое влияет на кадровые решения самым прямым образом, каким образом все функции управления персоналом могут быть систематизированы и выступать в такой именно в системе. Следующая ошибка, которая тоже касается и лежит в сфере планирования карьеры, это слабое управление амбициями. Здесь, возможно, две противоположные ситуации. С одной стороны, когда сотрудник, амбиции которого компания не заметила вовремя, он тем или иным образом получает предложение от другой компании, как правило, это конкуренты в той же самой индустрии, и покидает нас. То есть он теперь будет нести свой труд на пользу наших конкурентов, что, соответственно, абсолютно невыгодно для нас с вами. Либо сотрудник, наоборот, имеет низкие амбиции, а по логике развития компании мы начинаем его продвигать, потому что нам изначально кажется, благодаря стереотипу, то, что каждый сотрудник заинтересован в продвижении и в повышении зарплаты. По практике это далеко не так. Часть сотрудников, они готовы занимать свое положение, они достигли того баланса жизни и работы, к которому они стремились, и поэтому ни о каком повышении они и не мечтают, и кроме того будут создавать препятствия, ну, в зависимости от того, смогут они об этом честно сказать или не смогут. Каким образом решается эта проблема? Это детализация карьерной лестницы с четкой системой требований ко всем компетенциям и профессиональным, и менеджерским, и с четкой привязкой к уровням оплаты труда. Вот здесь показана такая пирамидка, на которой мы видим порядка 11 уровней карьерных, возможных в компании. Ну, это в качестве примера приведена консалтинговая компания. В консалтинге практически все сотрудники, они однородные, занимаются одним и тем же. Но для того, чтобы компетенции сотрудника сохранить внутри компании, и для того, чтобы не переплачивать новичкам и удерживать более опытных сотрудников, то выстраивается очень детализированная карьерная матрица. Ну, вот здесь вот в качестве примера я привела. И мы здесь видим, что действительно в компании эту матрицу из 11 уровней или из 20 уровней можно расписать на всю профессиональную жизнь сотрудника и в идеале задержать его на всю жизнь в одной компании, что часто бывает в крупных западных компаниях глобальных, как мы знаем. И здесь тоже возможно две ситуации. Ряд сотрудников, они не готовы ждать, пока через 2 года, через 3 года их будут рассматривать на следующую карьерную ступеньку, и они переходят просто в другие компании, занимают сразу более высокие должности. Ну, для другого ряда сотрудников, наоборот, им близок такой вариант планирования карьеры, как жизнь в одной компании и работа в одной компании, в одной индустрии всю жизнь. И тогда для них такая высокая карьерная лестница, она как раз является адекватной для их мотивирования и для их продвижения, для их жизни именно внутри компании. Ну, мы уже отмечали момент, который связан с тем, что далеко не всегда амбиции сотрудника и возможности компании по его продвижению совпадают. И чаще всего, конечно же, необходима особая аналитическая работа для того, чтобы понять, как в рамках данной организационной структуры наш сотрудник имеет возможности карьерного роста. И на этом слайде я постаралась отразить, каким образом мы можем решить данную проблему, как несоответствие потребностей бизнеса и амбиций сотрудника. Например, мы берем все смежные подразделения, с тем, в котором находится рассматриваемый нами сотрудник. Вот в данном примере это подразделение маркетинга. Представим, что наш с вами сотрудник, который недоволен своим положением, он находится на уровне специалиста, и мы с вами по результатам оценки его результативности оценили, что да, действительно, его знания и опыт, они превосходят требования данной должности. Но непосредственно в подразделении маркетинга мы не видим таких возможностей для продвижения, так как все должности, как мы видим, заняты, и начальник группы, и начальник отдела. Тогда мы начинаем анализировать все смежные профессиональные области. По отношению к маркетингу это CRM, работа с клиентами, это продажи, это также могут быть проекты. И на этих, в этих вертикалях мы можем увидеть возможные вакансии. Таким образом, для данного специалиста мы можем показать, что у него есть возможности горизонтальной ротации в другие смежные подразделения, в которых он получит новый опыт и новые знания, которые в дальнейшем помогут ему сделать существенное продвижение в его карьере. Ну, в зависимости, конечно, от того, насколько мы оцениваем его менеджерские потенциалы и менеджерские навыки, и насколько действительно он хочет двигаться именно по управленческой вертикали. На определенное количество времени для сотрудника такие ротации, горизонтальные по смежным подразделениям, могут выглядеть очень выгодно. Именно в том плане, то, что сам сотрудник расширяет сферу своих профессиональных компетенций, и он прекрасно понимает, что на высшем уровне, на котором эти функции объединяются, например, на должности директор по продажам, либо директор по пиар и рекламе, все эти знания, которые он получает на этом первом этапе, проходя ротации в смежных подразделениях, эти знания ему будут очень важны. И если сотрудник действительно смотрит в далекое будущее, он с оптимизмом воспримет наши аргументы и возможность ротироваться в смежные подразделения. Ну, вот на этом примере я привела, это очень мелкий слайд на английском языке, но это на самом деле абсолютно не важно. Самое главное в этом слайде – логика. Логика вариантов планирования карьеры. Когда на первой строчке мы показываем требования к все более возрастающим грейдам, общие требования, вот здесь TA обозначает трейни-аналист, следующий уровень – A первое – это аналист первого уровня, аналист второго, третьего. И далее ведущие аналисты первого, второго, третьего, четвертого грейдов – это пример планирования карьеры для программистов. И в первой строчке указаны основные требования по данным грейдам, которые общие к той или другой логике развития карьеры. Вторая строчка, она показывает у нас профессиональную логику развития карьеры, и третья строчка показывает управленческую логику. Как мы видим, здесь мы даем возможность программистам как расти по грейдам и по уровням зарплаты в профессиональной плоскости, а также начать свой управленческий рост с уровня грейда аналиста 3. Человек может уже брать на себя все больше управленческих функций, и мы ему это показываем в специальной третьей строчке. Я могу сказать, что по опыту, когда мы на интервью по планированию карьеры с сотрудником обсуждаем вот таким образом лаконично составленную карту вариантов карьерных путей, на сотрудников это производит такое очень позитивное впечатление, потому что они наконец-то для них в наглядной форме показали их возможности в данной компании и показаны четкие требования в зависимости от грейда. Ну, как вы сами знаете, бывают такие курьезы, когда мы принимаем малоопытного сотрудника на работу. Первые 3 месяца, полгода мы его энергично учим, и человеку кажется, что он уже все знает в своей области. И здесь очень таким охлаждающим фактором является то, что мы показываем данному сотруднику, который уже считает, что он все знает, он достоин перевода на более высокий грейд, мы ему показываем вот такую матрицу карьерных путей и требований к каждому грейду. И когда мы человеку говорим, что да, ты прекрасно изучил вот эти вот 3 технологии, которые необходимы для данного грейда, но в требованиях данного грейда 15 технологий, поэтому компания даст тебе возможность ротации в проектах, либо в подразделениях, в ходе которых ты будешь иметь возможность развить все свои 10 остальных навыков, 10 остальных технологий. И таким образом, через какое-то количество оценок, мы тебя сможем рассмотреть для продвижения на следующий грейд. Таким образом, именно информирование сотрудников играет здесь ключевую роль, потому что если сотрудник не имеет информации, у него могут быть неадекватные амбиции. А когда мы даем информацию человеку, показываем ему общие правила игры, показываем ему, что да, эти общие правила, они приняты высшим руководством компании, и они работают для каждого сотрудника, не только для него. И вся логика развития коллег, она подчинена именно этим правилам, это вносит абсолютную ясность в этой, скажем так, в этой корпоративной игре, в этой корпоративной жизни, и сотрудники чувствуют себя более уверенно, с одной стороны, а с другой стороны, чувствуют себя более защищенно. Сотрудник понимает, что только от его усилий и от его энергичности и инициативности зависит его карьерное продвижение. И с помощью вот такой карты очень эффективно мотивировать сотрудников на те проекты, на которые бы они при другой информации они бы не согласились. Например, мы в этой матрице внесли такой важный момент, как необходимость каждому сотруднику до определенного грейда обязательно программист должен поработать в поддержке клиентов. И здесь мы ставим это как обязательное условие и обосновываем программистам, что только поработав в данной функции, функции поддержки клиентов, они приобретут очень важные навыки. Во-первых, они лучше поймут потребности клиентов, они лучше поймут, с какими ошибками чаще всего обращаются клиенты, они лучше разберутся в том коде, который писали не они, они лучше научатся, каким образом оптимально работать с данным кодом и находить в нем ошибки и их исправлять. И это сыграет роль при следующей аттестации. Таким образом, вот именно в такой подробно разработанной карте карьерных путей возможно достичь совмещения интересов, с одной стороны, логики развития самих сотрудников, логики развития их амбиций и логики потребностей бизнеса. Здесь мы, конечно, именно потребности бизнеса оказывают ключевую роль на эту матрицу карьерных путей. И когда это умещается на одну страничку, это тоже принципиальный момент, когда каждый сотрудник может видеть горизонты своего развития прямо на одной страничке, это для него является очень важным таким, ну, важной такой очевидной, нормальной логикой. И этот документ становится открытым, и каждый сотрудник понимает, что от него требуется и какие усилия он может приложить для того, чтобы продвинуться в своей карьере и чтобы у него было больше аргументов при следующей встрече на интервью по результатам его деятельности за предыдущий период. На следующем слайде мы видим, он посвящен недостаткам системы принятия кадровых решений. Например, как бы мы хорошо не планировали карьеру сотрудников, если у нас нет инструмента принятия решений и продвижения сотрудников, то такое планирование, оно скорее провокационно, потому что мы включаем амбиции, мы даем надежду сотрудникам, но никак не можем ее поддержать. Таким образом, для того, чтобы связать планирование карьеры с принятием управленческих решений, на эту цель очень хорошо работает единая информационная система, когда все наши с вами сотрудники и организационная структура живут в одной программной системе, и руководство, когда у него есть потребность в том, чтобы рассмотреть или сравнить нескольких сотрудников, выявить лучшего кандидата на продвижение, руководство может буквально несколькими кликами мышки сделать это, получить отчет, сравнительный отчет по нескольким сотрудникам и может сделать то или иное управленческое решение. И кроме того, данное решение оно будет аргументировано, потому что будет основано на объективных факторах. Соответственно, именно это является двигателем процесса планирования карьеры. На следующем слайде я хотела отразить то, что разные мелочи могут играть очень большую роль в планировании карьеры. Например, в ходе одного ассессмент-центра, когда мы выявляли именно управленческие компетенции, использовались разные оценочные инструменты, в том числе и тесты, и интервью по компетенциям. мы стремились на основе объективных факторов выделить звезд, которых мы бы могли рекомендовать к управленческому продвижению. Единственный момент, что в данной компании она носила глобальный характер, продвижение оно было связано в том числе с необходимостью сменить место жительства, переехать в другой регион. Да, человек выигрывал в зарплате, и компания считала, что в компании считалось, и большинство сотрудников тоже считали, что это такое очень большое счастье, если тебя выделяют в звезд, и у тебя перед тобой открываются такие замечательные возможности, как переезд в другие регионы с повышением зарплаты и должности. В ходе моего интервью, каково же было мое удивление, когда я видела действительно очень сильного кандидата, который показывал очень сильные результаты по различным тестам и объективно входил в категорию звезд данной компании. Когда я увидела на его лице очень такое, можно сказать, даже жалобное выражение, и наше интервью закончилось тем, что он попросил не включать его в резервистов, в категорию звезд, потому что он просто не хочет менять своего места жительства. Здесь у него родственники, здесь у него большая семья, здесь учатся его дети. И он смотрел с такой грустью и говорил, что да, несмотря на то, что мы потратили на него так много времени, и действительно он очень сильный по результатам и по своему управленческому потенциалу, и по возможностям, по способности обучаться, тем не менее, вот было просто банальное такое, ну, можно сказать, банальное бытовое препятствие, что он просто не хотел менять место своей работы, и поэтому он был не готов продвигаться в рамках, в глобальных рамках, но вот в рамках данного региона там возможности продвижения не было, но это не создавало для него никакого дискомфорта. Таким образом, ну, в ходе этого глубокого ассессмента компания наконец-то получила информацию о том, что человек просто не хочет продвигаться по бытовым причинам, по причинам семейного характера, ну вот иначе она об этом не знала. Также вот на следующем слайде я говорю про пренебрежение контекстом. Дело в том, что когда мы формируем пул резервистов, выделяем звезд с помощью многочисленных оценочных процедур, и мы привлекаем огромное внимание к сотрудникам, мы их развиваем, создаем для них индивидуальные планы развития, это объективно вызывает, конечно, некоторую тревогу у руководителя. Руководитель понимает или по объективным причинам, или по субъективным, что он не сможет, либо не готов двигаться в своей карьере, либо более высокое место оно занято, и у него возникает естественная тревога по поводу своих высокопотенциальных сотрудников. Бывают даже случаи, если управление персоналом и руководство компании недостаточно контролирует, что происходит в подразделении, такие высокопотенциальные сотрудники, они достаточно легко получают предложения от конкурентов, и для них руководство, непосредственный руководитель создает такую ситуацию, когда человек просто принимает другое предложение и уходит в другую компанию. Соответственно, данная компания потеряла деньги, инвестировала время в данного сотрудника, и она его уже теряет. Каким образом преодолеть это препятствие? Так как компания крупная, в ней много подразделений, много предприятий, если даже недостаточно много предприятий, но можно говорить о том, что компания растет, и поэтому вакансии возникают в разных департаментах. И если компания постулирует то, что сотрудник, он готовится, и компания его готовит к занятию не места его непосредственного руководителя, а то, что человека могут готовить на занятие более высокостоящей позиции в другом подразделении, либо в другом предприятии, в другом регионе, это обычно расслабляет ситуацию и снимает конфликт интересов непосредственного босса и его высокопотенциального сотрудника. Здесь, конечно, тоже момент, который можно решить именно с помощью внутреннего пиара и с помощью правильных управленческих решений. Когда есть реальные кадровые перемещения из одного подразделения в другое, между предприятиями, только тогда непосредственные боссы не будут чувствовать угрозы от своих высокопотенциальных подчиненных. На следующем слайде я описываю еще такое препятствие к планированию карьеры, как локальные интересы. Дело в том, что непосредственный руководитель, он меньше всего заинтересован в карьере своих подчиненных. Почему? Потому что он просто банально не хочет терять сильного сотрудника. И, конечно же, здесь мы сразу получаем это препятствие, то, что сами руководители далеко не всегда готовы выдавать управлению персоналом своих звезд и указывать на них. Они, наоборот, хотят это скрыть и хотят как можно дольше сохранить своего сотрудника в своем подразделении. Но это очень невыгодно для компании, потому что компания с большой вероятностью амбициозного сотрудника может потерять. А если сотрудник недостаточно амбициозен, то компания может потерять возможности развития данного сотрудника, расширения его функционала и его ответственности. Эта проблема решается тем, что проект по управлению персоналом, по управлению карьерой персонала, он имеет единый центр, становится системным и управляется независимо, как правило, со стороны управления персоналом HR, либо со стороны внешнего провайдера. Этот бизнес-процесс управляется независимо, все данные обрабатываются централизованно, и очень важно, чтобы этот процесс носил такой тотальный и неотвратимый характер, чтобы каждый руководитель понимал, что это не только касается его подразделения, этот процесс касается компании в целом, тогда препятствия со стороны непосредственных руководителей, их просто, они не смогут реализоваться, да, несмотря на то, что они, конечно, могут быть, но, тем не менее, их будет труднее реализовать. Следующая возможная проблема в планировании карьеры – это узкое понимание самого процесса. Если компания понимает это только как продвижение по вертикали, то здесь возможны две проблемы, как мы уже говорили. Продвижение высокопрофессионального специалиста без управленческих компетенций, либо препятствие со стороны начальника по работе с данным сотрудником только потому, что он чувствует, что у него есть управленческие амбиции. Соответственно, решением данной проблемы является постулирование в компании и реклама, внутренний пиар в компании горизонтальной карьеры, кросс-департаментной, и карьеры вертикальные, но в смежных подразделениях. Это помогает снимать лишнее напряжение. И искусственность, но это уже следующий слайд, показывает нам ту проблему, которая касается ряда международных амбициозных компаний, которые с помощью разных методов корпоративной культуры, они специально провоцируют конкуренцию сотрудников, специально провоцируют их амбиции и создают моду на карьерное продвижение и антимоду на то, чтобы долго занимать одну и ту же позицию. Но если это обосновано логикой бизнеса, то с этим ничего не поделаешь. Но если логике бизнеса не противоречат как быстрые карьеры, так и работа, долгая работа на одной позиции, то важно очень понимать развитие карьеры, как и профессиональное развитие, просто в рамках одной и той же должности, но за счет углубления функционала и расширения полномочий. Ну, с адекватным поощрением финансовым. Также еще одним, вот на следующем слайде, я говорю о еще одной проблеме работы по планированию карьеры, это недостаточная ответственность сотрудника. И вот здесь вот в колоночке мы видим, что ответственность сотрудника, она лежит в плоскости мотивации, в плоскости актуализации его потенциала и профессионального, и управленческого, и его реальные профессиональные и личностные усилия для того, чтобы сотрудник преодолевал препятствия в своем профессиональном развитии и в развитии управленческом. А здесь, как правило, необходимы уже даже усилия HR-ов, либо внешних коучей, коучинг как углубленное консультирование сотрудника на раскрытие его личностного потенциала, который необходим для профессионального продвижения. То есть это поддержка сотрудника в его профессиональном росте. Так как мы с вами сейчас видим, что чаще всего сейчас карьерный рост, он даже управленческий рост, он опережает личностный рост человека, личностное развитие. И мы видим топ-менеджеров и в 23 года, и в 25 лет, и социальный опыт сотрудника здесь еще недостаточен для того, чтобы он эффективно мог решать вопросы на таком высоком уровне. Соответственно, здесь со стороны компании может быть помощь в форме консультирования, в форме коучинга. И со стороны компании ответственность за продвижение сотрудника – это качественное управление персоналом, это адаптация, оценка, обучение, развитие, мотивация и принятие именно взвешенных кадровых решений. С одной стороны, эти решения должны быть своевременными, они должны быть подготовлены логикой сотрудника, логикой его развития, логикой оценки его результативности, и они должны быть просто сделаны вовремя, до того, как амбиции сотрудника отойдут уже слишком далеко от возможностей компании. Итак, теперь перейдем к вопросу обсуждения специфики работы учебного центра именно в плоскости планирования карьеры. Каким образом мероприятия по обучению и развитию сотрудников компании поддерживают процесс планирования карьеры. Итак, на этом слайде я хочу показать, каким образом эволюционирует представление компании об обучении обычно. Итак, на первом этапе, первый этап понимания компании своей потребности в обучении, это обычно обучают кого-нибудь чему-нибудь по инициативе самих сотрудников или по инициативе руководителя, когда нет каких-то серьезных обоснований для обучения, либо они формальные, и обучение строится абсолютно стихийно. Но приводит это либо к неоптимальным затратам на обучение, либо к тому, что они просто излишние затраты. На втором этапе системы обучения в компании обычно как бы в плановом режиме всех руководителей опрашивают, чему нужно обучить их сотрудников. И эта информация собирается в отделе по работе с персоналом, и считается, что это уже, так сказать, такой вот системный подход к обучению. Но по этой пирамидке мы видим, что это далеко не так. И даже если компания, например, хочет обучить, повысить навыки продаж у своего sales-подразделения, у подразделения, занимающегося продажами, это хоть как-то помогает сделать обучение целесообразным и инвестиции в обучение тоже результативными. Как мы видим в этой пирамидке на третьем уровне, здесь компания уже организует собственный учебный центр. Нанимаются внутренние тренеры для внутреннего обучения, привлекаются внешние провайдеры, проводятся тендеры. И таким образом компания пытается сделать инвестиции в обучение максимально результативными и оптимальными. Выбираются темы, по которым оптимально использовать внутренних тренеров. Обычно это темы, связанные с продажами и с управлением для очень крупных компаний. И только на четвертом уровне появляется корпоративный университет. Корпоративный университет – это системная программа обучения персонала, которая затрагивает практически всех сотрудников. Даже если мы говорим про упаковщиц, например, упаковщиц можно обучить праздничной упаковке или наиболее оптимальной упаковке и так далее. Здесь система обучения охватывает всех сотрудников, и она позиционируется в зависимости от должностей и в зависимости от потребностей компании, потребностей сотрудников на каждой должности. И на пятом этапе уже формируется корпоративная культура самообучающейся организации, когда одновременно работают разные факторы. Формализованный корпоративный учебный центр, обучение на рабочем месте, коучинг и сама ценность самообучающейся организации, которая поддерживает инновации, в том числе и в управлении персоналом. Таким образом, как вы видите, в обучении тоже компаниям есть куда расти, и вы сможете по этой пирамидке оценить, на каком уровне сейчас находится ваша компания и что вам нужно сделать, чтобы перейти на следующий уровень. Итак, на следующем слайде мы видим учебный центр и его взаимосвязь с другими функциями управления персоналом. И мы здесь видим, что действительно все функции, они очень взаимосвязаны. И учебный центр, на самом деле, он может служить не только цели обучения, но и он связан с оценкой персонала и планированием карьеры, и адаптацией персонала. И активность учебного центра, они также зависят от жизненного цикла человека в компании. Мы знаем, что на каких-то должностях Сотрудники, как правило, работают полгода, год, и компания, для компании это целесообразно, для бизнеса это целесообразно. И, соответственно, программы обучения для данных должностей настраиваются именно на данный жизненный цикл сотрудника. На каких-то должностях компания заинтересована в как можно более долгой жизни сотрудника, и тогда программы обучения и планирование карьеры настроены именно на этом. На следующих двух слайдах я постаралась отразить возможности карьеры как для сотрудников, которые занимают свои должности в производственных подразделениях, так и для офисных сотрудников. Например, карьерные пути даже в производственных подразделениях, например, там, где у нас работают упаковщики, комплектовщики, логистики, специалисты по складу, контролеры. Здесь также возможны карьерные пути. Единственным моментом являются требования к той или иной должности. И здесь по практике получается так, что сотрудник, который хочет перейти в более высокооплачиваемую ветвь карьерного развития, ему необходимо получить дополнительные профессиональные знания и навыки и осуществить этот перевод даже с понижением в должности. Например, человек с позиции упаковщик, он может перейти на позицию контролер только после изучения определенных программных продуктов на компьютере. И после того, как он научится пользоваться компьютером, соответственно, такой переход возможен только с понижением должности. Но сотрудник на это идет, если у него есть амбиции расти именно по другой карьерной вертикали и с другими возможностями в зарплате. И на следующем слайде мы можем увидеть подобное развитие карьерных путей, но уже для офисного персонала. Здесь я для примера взяла смежные подразделения – это пиар, работа с клиентами, маркетинг, продажи. Как правило, в конце концов, по каждой из этих вертикалей человек может дорасти до позиции генерального директора, и возможные ротации, они очень легки на низовых ступенях, на ступенях специалистов, младших специалистов, когда сотрудник осваивает какую-то очень узкую область и должен быть профессионалом в ней. Далее возможны ротации уже на уровне среднего менеджмента, когда человек руководит подразделением, и как раз здесь знания смежных подразделений играют тоже ключевую роль. И если мы показываем сотруднику, занимающего позицию специалиста, то, что его горизонтальная ротация, может быть, даже с сохранением зарплаты, без повышения зарплаты, они помогут ему быстрее продвигаться по вертикали через некоторое время, это может быть очень таким мотивирующим и важным моментом для сотрудника. Такие же возможные параллельные ротации для сотрудников бухгалтерии и финансовый отдел, например, внутри HR мы с вами посмотрели, что тоже возможно ротации по функциям. Ну и практически для каждого направления можно найти возможные параллельные перемещения, которые будут мотивировать сотрудников, будут давать им ощущение новизны, будут давать им дополнительный опыт, дополнительные навыки. И в результате, как сотрудники часто говорят, их капитализация на рынке труда повысится. Они смогут себя дороже продать внутри этой компании или внутри другой компании. На этом слайде я постаралась подробно отразить, каким образом ставятся задачи учебного центра и каким образом они привязываются именно к этапам карьеры. Здесь, как мы видим, уже карьерная лестница, она разворачивается в плоскости задач обучения и в плоскости тем программ. Данный слайд, он важен только с точки зрения того, что детализация планов обучения, она очень серьезная, и она именно привязана к карьерным планам. Ну и далее мы можем более подробно посмотреть на этом слайде на примере стажера по интернет-продажам музыкальных дисков. Мы видим, какие темы программ для него важны, если он только приходит в компанию, и содержание этих программ. Как мы видим, на уровне стажера для нас в первую очередь важна корпоративная адаптация сотрудника, которую мы достигаем с помощью адаптационного тренинга, и его профессиональная адаптация. На этом этапе очень важно человеку дать какой-то минимум навыков и минимум знаний, но для того, чтобы человек смог себя эффективно проявлять на достаточно узкой функциональности, чтобы человек как можно быстрее чувствовал результат своей работы, что да, он может, да, он признан в данной компании. И только после этого мы постепенно раскрываем перед данным сотрудником, как много ему еще нужно учиться для того, чтобы продвигаться по своей карьере. Например, вот здесь вот мы видим для младшего специалиста по продажам музыкальных дисков уже существенно больший спектр программ, которые он должен изучить. Мы видим, как много тренингов ему еще предстоит. И когда мы сотруднику с самой младшей должности показываем всю вертикаль развития и все те темы, которые ему предстоит обучить, которые ему предстоит изучить в своем пути в компании, то это является тоже мотивирующим для человека. Он понимает, что да, эта компания серьезно относится к карьере, серьезно относится к обучению, и ему есть куда расти, и у него есть перспектива. Ну, на этом слайде мы видим, как подробно это раскрывается именно для специалиста по продажам музыкальных дисков. Здесь уже старший специалист, начальник группы интернет-продаж. Здесь мы можем увидеть, что на уровне старшего специалиста мы уже от человека хотим неких навыков коучинга, навыков наставничества по отношению к младшим специалистам. Таким образом, мы постепенно в специалисте выращиваем навыки управленца и даем ему попробовать эту функцию для того, чтобы он сам определился, насколько ему интересно быть управленцем или неинтересно. Как мы понимаем, что в вертикали продаж для нас, как для компании, одинаково интересен как человек, который просто хорошо продает и много продает, и продает с каждым периодом все больше и больше, также нам интересны люди, которые растут вертикально и занимают управленческие позиции. Соответственно, здесь мы поддерживаем и ту, и другую логику. И на более высоком уровне здесь человек может занимать должность уже начальника отдела продаж и музыкальных дисков, и DVD. Какие проблемы мы можем встретить на пути планирования карьеры в компании? Но менеджеры опасаются потери ценных специалистов в результате их ротации в другие подразделения, поэтому менеджеры могут объективно тормозить развитие сотрудника и могут скрывать какую-то информацию и могут препятствовать ротации, да, так сказать, тем или иным способом. Сами менеджеры очень болезненно реагируют на объединение бюджета на обучение и его управление со стороны уже HR, со стороны управления персоналом. И если менеджеры до этого привыкли к тому, что каждый из них самостоятельно решает, кого чему учить, то при централизации этого бюджета планы разрабатываются централизованно, и здесь они уже, конечно, теряют эту свободу, эту возможность учить каждого сотрудника по своему усмотрению. Если в рамках HR-подразделения функции очень дифференцированы, и специалисты по обучению, они мало согласуют свои действия со специалистами по развитию карьеры, здесь понятно, что компания тоже теряет эффективность. И также, если в компании нет нормальной системы программного обеспечения, которая бы позволяла получать управленческую информацию вовремя и использовать ее для управленческих решений, то здесь компания тоже теряет. Вот. Ну вот на этом слайде я отразила как минимум 4 таких глобальных препятствия на этом пути. И в завершении вот этот слайд, он показывает, я бы хотела ему иллюстрировать то, что планирование карьеры и процесс обучения развития, они должны идти бок о бок и должны друг друга поддерживать. Именно тогда компания получает наибольшую отдачу от инвестиций в данный процесс. Спасибо за внимание. Надеюсь, сложность данной темы, она вас не напугала. Вы увидели, как много каждая компания может пройти этапов и в планировании карьеры, и в обучении и развитии. Вы увидели, с какой степенью детализации можно планировать и карьеру, и обучение. То есть теперь мы с вами понимаем, к чему мы можем стремиться, и насколько оптимально использовать наши инвестиции на благо развития бизнеса, и каким образом мы можем достичь синергии интересов бизнеса и амбиций сотрудников. Я вам желаю успехов на этом сложном пути.